Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в рубрике «Наука, культура, жизнь» нас ожидает беседа с удивительным человеком, психотерапевтом, знатоком древних эзотерических духовных традиций, сотрудником Центра социальной психологии Владимиром Васильевичем Головановым. Первый вопрос к вам, Владимир Васильевич. Зачастую приходится слышать такую точку зрения, что, дескать, мы православная страна, что наши корни – это православная религия, и нам не стоит изучать какие-то другие религии, какие-то интересоваться другими духовными традициями, конфессиями. Разделяете ли вы подобную точку зрения? Нет, ни в коем случае. Во-первых, страна наша многорелигиозная. У нас представлено много различных конфессий и направлений этих конфессий. Христианство, ислам, буддизм. Даже христианство, мы знаем, что там много направлений христианских. Тут же католицизм, православие, протестантские варианты самые различные. Поэтому нельзя считать эту страну монорелигиозной никоим образом. Тот же самый ислам, у нас несколько направлений ислама на территории одной страны. Вот. Ну а по поводу того, что если мы, предположим, православные христиане, то уже ничем не надо интересоваться, якобы это большая ошибка. Чем больше мы разнообразим свои знания о других религиях, тем больше как бы утверждаемся и собственным православием. Собственном понимании Бога и проявлении Его. Владимир Васильевич, а можете ли вы согласиться с такой точкой зрения, что в каждой религии существует как бы идеологический, некий идеологический компонент и компонент духовной практики? В этой связи кого можно считать по-настоящему православным? Что стоит за этим объемным понятием? Ну, по поводу идеологического компонента религии. У всех религий есть идеологический компонент, который раскрывает определенные социальные понятия, нравственные нормы. Естественно, это необходимое содержание. Другой вопрос, как это развивает на разном этапе данной религии, в каком контексте, может, конечно, вдариться на данном моменте, в данном обществе, и фанатизм какой-то, в так называемый фундаментализм, воинствующий. А в принципе, это просто уже отклонения могут быть в идеологии. Но идеологический момент любой религии. И в целом это собственное основное, пожалуй, назначение религии. Естественно, кроме этого, еще, пожалуй, более важное, может быть, как мне кажется, именно вопрос духовной практики, духовного развития, духовного совершенствования личности. Это, пожалуй, даже более важный аспект религии. Но об этом мы немножко попозже поговорим. А теперь по поводу вопроса, кого считать православным или христианином вообще. Ну, чисто в догматическом плане. Это человек, который знает основные истины христианства, учения христианства, которые передаются в самой краткой форме, в так называемом катехизисе, который разделяет эти идеи, и который крещен, приобщен к христианству посредством таинства крещения. По поводу знания основных истин или так называемых догматов христианства, ну, мы знаем, насколько это понятие среди людей не развито, насколько мало большинство людей представляют. Но мне кажется, это касается вообще большинства религий. Владимир Васильевич, в связи с упоминанием вами такого интересного термина, как катехизис, мне хотелось бы немножко вот навести вас на мысль о некой параллели, о некой аллюзии. Дело в том, что в санскрите существует такое понятие катха. Вот даже учение Вед говорит о Кришне катхе, то есть о послании, об разговоре, об абсолютной истине. Что такое катехизис, и не могли бы вы более подробно рассказать о основных христианских догматах? Ну, в христианстве есть, конечно, этому понятию катхе свои параллели. Катехизис, на самом деле, это краткое изложение основных истин христианства. Но вот больше параллель между катхой и Евангелием. Ев, благой, это благородный ангелес послания, то есть благое благовествование, благое послание. И вот у христиан существуют основные четыре книги, которые называются Евангелиями, посланиями Господа Иисуса Христа. Итак, существует четыре канонических Евангелия. Тогда можно задать вопрос, почему же столько много ответвлений, столько много различных толкований, вариантов христианства? Ну, тут я должен сразу заметить, что у всех ответвлений, разновидностей христианства, разных христианских так называемых конфессий, деноминаций, одни и те же Евангелия. Но различия определены, конечно, другими условиями, историческими условиями, разными национальными особенностями, в каких развивалось христианство. Ну, об этом мы можем поговорить отдельно, когда будем касаться отдельных конфессий, в частности, католицизма или протестантизма, или православия. Владимир Васильевич, а в чем отличие между катехизисом и символом веры христиан? И не могли бы вы нас ввести в курс дела, так сказать, небольшой экскурс произвести в христианское понимание истины? Ну, катехизис – это основные изложения христианского вероучения, которые входят и понятия, собственно, богословские, и понятия структурно-административные, как бы сказать. В христианстве различается так понятие догматическое богословие, основные догматы, основные истины христианства, и каноническое богословие – это каноны поведения, структура церкви, организация, правила какие-то, предписания. Вот. И поэтому это все является как бы катехизисом. Но в него же и входит, кроме этого, самой и вот так называемый символ веры – это самое краткое изложение истин веры. Когда христиане излагают символ веры на всех богослужениях, как молитва, как пение, вот, или как декламация, это неважно, в разных конфессиях по-разному, то там и звучит изложение, во что мы верим. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всех и невидимым, то есть Творца духовного и материального мира. Потом дальше идет вопрос о Иисусе Христе, и во единого Господа Иисуса Христа, и так далее. Все качества Христа, что рождено, несотворено. Вот описывается, собственно, христологический аспект христианства. А потом, как бы, следующий вот это излагает, что и Господа, и Духа Святаго, Господа Животворящего. То есть, как бы, символ веры о том, что мы верим в Троицу. И изложение, уже, как бы, популярное изложение самого учения о, как это, и об ипостасях Троицы. То есть, о Боге Отце, о Боге Сыне Христе, Спасителе, и Духе Святом. Потом там же верую во единое крещение, в оставление грехов, чаю воскресение мертвых. Тоже вот основные как бы надежды и верования, во что мы верим. Что каким образом можно спастись и что нас ждет. А что касается семи таинств, их можно отнести к ритуальной стороне? Не совсем так. По учению церкви это содержит в себе две стороны. Как бы внешнюю сторону, внешнюю ритуальную сторону, как вы говорите, так и внутреннюю духовную, именно таинственную сторону. По учению церкви как бы так и считается, что таинство есть священное действие, которое под видимой стороной сообщает душе верующего невидимую благодать Божию. В христианской ортодоксальной церкви, в которую входят две основные конфессии, католическая и православие, принято семь таинств. В других конфессиях есть три таинства или там некоторое другое количество таинств. Основные таинства у ортодоксов это таинство крещения, таинство миропомазания, таинство Евхаристии, таинство покаяния, таинство священства, таинство брака и таинство елеосвящения. Ну, у некоторых других конфессий, в частности лютеран, всего три таинства, а именно таинство крещения, священства и Евхаристии. Все остальные, как бы, вот, таинство брака не относятся к таинствам, а как к обрядам. А что такое Евхаристия? Ну, Евхаристия в переводе с греческого – благодарение. Это таинство, в котором таинственным образом предложенные Богу бескровная жертва в виде хлеба и вина превращается посредством Святого Духа в тело и кровь Христа таинственным образом. Имеется в виду мистическое тело Христа? Конечно. Но тут надо еще подчеркнуть, что по учению церкви Христос является Бога-человеком одновременно. Имеет как бы две природы, физис. Божественную природу и природу человеческую. Поэтому, естественно, образом, когда мы имеем в виду превращение, преосуществление вина и хлеба в кровь и тело Христа, они преосуществляются в мистические, таинственные, духовные тело и кровь Христа. Вы знаете, Владимир Васильевич, но вы, наверное, уже немного ознакомились с ведической традицией предложения пищи Господу. Так вот, согласно вайшнавским ритуалам, вайшнавской духовной практике, пища тоже предлагается, вегетарианская пища предлагается и духовному учителю, и непосредственно предлагается изображению Господа, которое считается неотличным как бы от самого Господа. И не напрашивается ли в таком случае параллель между вот ритуальной стороной христианства и вайшнавизма? Несомненно, параллель очень четкая, напрашивается сама собой. Насколько я знаю, по учению вайшнавов, это прасад неотличим от сущности Кришны, то есть верховного Бога, верховной сущности Бога. Совершенно четко про параллели у христиан. Это и есть как бы сам Христос. То есть таким образом как бы вся Троица воплощается в хлебе и вине. Заметьте тоже, вот это предложенный хлеб и вино – это тоже вегетарианские, безубойные предложения. И так и в каноне евхаристическом, когда предлагаются, так и говорится, что «прими, Господи, нашу жертву бескровную». Это касается вот этого аспекта. Теперь чисто если грубо говоря, ритуального характера, то прежде всего, по учению церкви, правда, тут идут какие различия? Приносить Евхаристию, таинство Евхаристию совершать может только священнослужитель, человек, который посредством следующего таинства священства получил посвящение, особую благодать и может совершать это. Только лишь. Простые миряне, простые верующие этого не могут делать. Это касается различия. Само по себе совершение таинства идет длительным путем довольно-таки, как бы разделено на несколько частей. Сначала так называемая проскомидия, приготовление, с соответствующими молитвами. Изымаются кусочки хлеба. И посвящается каким-то святым, самому Христу, Богородице, живым, умершим. Имена этих обычно читаются, когда передают записки об этом. И всех христиан в целом, за церковь, за кого-то. И все эти частицы помещаются на так называемый дискос. Вино наливается специально в чашу, разбавляется водой. Ну, это особая там причина, почему есть учение, что когда Христос мучился, ему проткнули копьем, излилась жидкость, кровь и вода. И воспоминание этого как бы и соединяется вода с вином. Вот. Потом следующий этап, уже когда переносят на престол, так называемый, в алтаре также, вот, на престол, где, собственно, и осуществляется во время самого так называемого таинства Евхаристии, евхаристический канон читается, когда преосуществление осуществляется, там призывается Дух Святой, и так называемыми воздухами омахивание производится пищи. Вот. И сойди Дух Святой, есть такое, извините, я немножко отклонился, это есть разные каноны, так называемый древний канон, восходящий эпиклезис, так называемый, когда мы просим, прими, Господи, к святости своей, как бы возьми, Господи, эту пищу, в буквальном смысле предлагаем. И другой сейчас как-то применяется более распространенно, сойди Дух Святой. И освети, и преврати сей хлеб в тело Христово, сие вино в кровь Христову. Но по первому как раз эпиклезису, восходящему, заметьте, большее даже соответствие. Но, кстати говоря, у протестантов, в частности, у баптистов, любой христианин может совершать таинство, ну, это не таинство, но обряд освящения хлеба и вина. А что касается другого таинства, таинства священства, что вы могли бы по этому поводу пояснить? Ну, это вопрос о пасторском служении в церкви. По учению церкви, все это, пасторское служение утверждено самим Христом. Еще в Евангелиях рассказано о Пятидесятнице, когда сам Христос послал Духа Святого на апостолов, и таким образом их как бы посвятил. И они приобрели дары особые, харизму, благодать, и через рукоположение в дальнейшем передавать этот дар другим, и совершать могут только они, совершать все таинства. Только люди, обладающие этим посвящением священства, могут совершать все таинства. Правда, в зависимости от иерархического, так называемой степени, ранга, сана, иначе говоря. Потому что есть в церкви три основные ступени священства. Самая низшая ступень – это диаконская степень священства. Диакония по-гречески – это служение. Это как бы служители, которые помогают, собственно, священникам в процессе богослужения. И самостоятельно совершать таинств не могут. Хотя отдельные обрядовые действия, там панихиды или еще какие-то, могут совершать. Собственно, уже следующая ступень после посвящения в диаконы – плавно, только диаконов можно и посвящают уже в следующую ступень священника. Или, как на Западе говорят, пресвитера. У греков это называется иерей. Вот. А отсюда слово иерархия, священноначалие. Высшая степень посвящения является епископская степень, это на западный манер в латинской церкви, что означает епископус надзиратель. Это высшие как бы административные лица в церкви, руководители церкви. И по учению церкви обладают всей полнотой духовной власти Христа на земле. То есть практически, ну, по православию, любой епископ имеет всей полнотой благодати Христа. У католиков всей полнотой обладает только Папа Римский, глава. Итак, по учению церкви, изложенному в Евангелии, в Деяниях апостолов, первое посвящение, собственно, сам Христос. Еще при жизни его он своих учеников или апостолов, которые его звали Рави, учитель, сначала как бы в низшей ступени обучал, посвящал, давал низшие посвящения, как бы подготовительные, когда он давал им власть исцелять и изгонять духов. А уже после того, как он вознесся, он сказал, что будьте вместе, я пошлю вам Духа Святого. И в день Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой в виде огней над ними, и с тех пор они приобрели особые свойства, особую благодать. В дальнейшем же, епископы, то есть апостолы, стали посвящать других в соответствующей степени служения. И получается такая, как бы, цепь непрерывная апостольского преемства. Апостолы получили благодать от Христа самого, то есть от Бога, и потом они передавали, посвящали в степени во все эти священства, передавали другим. Ну и высшие, вот те, кого они посвящали в пресвитерах, и сначала не различались пресвитеры и епископы, но в дальнейшем стало различие. Вот, некоторые административные различились эти вещи, степени сана. И вот это посвящение осуществлялось с помощью, как говорится, рукоположения. Так и называется обряд, вот это таинство рукоположения, когда через возложение рук и молитву апостолов, епископов передается, происходит посвящение в сан. Детали уже у разных церквей несколько различаются, но в целом одно и то же. Так и называется. Через возложение рук особым образом настроенный епископ посвящает в сан. Епископов же посвящает, вы спросите, а кто самих епископов посвящает? Как минимум два епископа других. вот у католиков несколько иначе. У католиков по благословению Папы Римского любой епископ. То есть он как бы неявно в этой, присутствует при посвящении епископа через одного епископа другого. В православии обязательно должно быть коллективное, соборное посвящение. Собор епископов. Минимально два. А уже епископ может посвятить и пресвитеров, и диаконов. Вы знаете, Владимир Васильевич, я должен обратить ваше внимание на тот факт, что опять мы видим параллель с вайшнавизмом. Мы наблюдаем, что, по сути дела, в обеих духовных традициях существует вот этот институт, эта практика преемства. То есть, как бы полнота, божественная полнота исходит от, ну, в христианстве от Христа, в вайшнавизме от верховной личности Бога непосредственно через цепь, непрерывную цепь учеников, которые передают вот это путем инициатической преемственности, передают это знание. И мы также можем наблюдать, что параллель соборности посвящения. Вот, например, в вайшнавизме для того, чтобы появился новый гуру, фигура нового гуру, его должны признать гуру, который уже сами имеет как бы этот сан. Ну и плюс, что, конечно, самое главное, он должен получить инициацию у своего гуру, который находится в этой же цепи ученической преемственности. И таким образом мы видим параллель с институтом епископов у христиан. Точнее, с институтом апостольского преемства. То есть апостольское преемство имеет параллель с парампорой. Парампора – это как раз и есть цепь ученической преемственности вот, в ведической духовной традиции вайшнавизма. Несомненно. Тут можно как бы продолжить и дальше параллели. Вот в частности, таинство крещения у христиан, у всех. Когда человека, ну, это явная параллель с инициацией у вайшнавов. Христиане становятся христианами посредством таинства крещения, которое осуществляет пресвитер, священник, любой священник, имеющий право на совершение такого таинства, во имя Троицы, или во имя Иисуса Христа, или во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что, в принципе, признано всеми соборами и сейчас церквями идентично. Но главное, чтобы был человек, который в этой цепи преемства посвященный, и второе, чтобы он совершил во имя Христа или Троицы. Совершается это посвящение с посредством воды. Правда, в разных конфессиях христианских несколько по-разному. Ближе всего это протекает чисто обрядовой стороны таинства крещения у католиков и православных. И это таинство само по себе как бы содержит несколько таинств внутри себя. Предварительно там идет как бы обряд отречения от сатаны, потом помазание елеем, как знак помазания, схождения благодати. И, между прочим, в древности елеем помазывали на царство. В дальнейшем идет погружение, погребение в воде и умирание. И как бы умирание для прежней жизни и рождение, второе рождение, в духе христианском. И завершают это все таинство миропомазания, то есть как бы Духа Святого запечатлевает знак особого посвящения, уже священнического, как бы, потому что в древности миром помазывали только на священство. И вот поэтому апостол Павел как бы и говорил, что христиане – это народ царственный, народ священников. Да, вы действительно затронули ряд любопытных моментов, потому что в вайшнавизме инициация, она тоже как бы предусматривает, что человек, прежний человек, он умер. Человек, то есть как бы ветхий человек с его как бы грехами, с его мирской жизнью умирает, рождается новый человек. Совсем не случайно при инициации дается новое имя, духовное имя, как бы выразитель нового человека. Совершенно верно. Я, правда, забыл еще сказать, что при крещении дается также имя прежде всего. И принципы определенные, если традиции и канону следовать, то нужно давать имя того святого, которому посвящен тот день, в который совершается крещение. Правда, сейчас это особенно строго не соблюдается, но, тем не менее, в Древней Церкви это было очень строго. таким образом как бы человека посвящает покровительству святого, чье имя ему дается. И считается, например, назвали Владимиром, так святой Владимир является покровителем этого человека. Если Александр, значит, святой Александр. Теперь хотелось бы задать вам следующий немаловажный, как философский вопрос, так и чисто вопрос веры, психологии, ритуала и так далее. Известный философ, публицист, историк Томас Карлейль, английский философ и историк, говорил в свое время, что любое поклонение, по сути дела, есть идолопоклонство, потому что в переводе из греческого «идолы» есть не что иное, как символы. Во всех религиях, во всех духовных традициях существует обряд поклонения. И вот, в частности, в вайшнавизме поклонение божествам приравнивается к поклонению самому Господу. Считается, что божества как бы не отличны от самого Господа, потому что являются своего рода символами, выразителями Бога. Что можно сказать в этой связи о ритуалах и духовной практике христиан? Совершенно верно. И для христиан это было очень актуально, особенно раньше. Было так называемое иконоборческое движение, когда категорически отрицались иконы и изображения Бога. Ссылаясь как бы на Ветхий Завет, где был запрет на изображение Бога. Ну, казалось бы, все правильно. Бог – дух, то какое изображение может быть? Он нематериален. Все верно. Но дело в том, что по учению христианства Христос – Бога-человек, это воплощенный Бог. Он воплотился в тело человеческое. И мы поэтому с этого момента, поскольку Он был, жил, существовал в теле человеческом, и поклоняемся Его изображению. Мы поклоняемся не иконе, и не скульптуре, не изображению, а поклоняемся тому лицу, которое изображено. Именно это как символ того Бога, которому мы поклоняемся. Владимир Васильевич, в связи с упоминанием вами, с определением Христа как Бога, хотелось бы сказать, что Шрила Прабхупада, один из известных авторитетов в парампаре вайшнавизма, говорил о том, что понятие Бога и понятие абсолютной истины не тождественны. Ну, в частности, мы можем действительно говорить о том, что славянское слово «Бог», оно имеет общий корень с санскритским «Бхагаван». Вместе с тем, несмотря на то, что Шрила Прабхупада часто говорил и называл Христа Господом, он обращался к Нему как Господь Иисус Христос, мы не можем свидетельствовать, что, по сути дела, Христос является абсолютной истиной. То есть, что Он как бы эманирует и духовные, и материальные миры из Себя, и недаром в Евангелии об этом не говорится ничего. То есть, вот можем ли мы все-таки говорить о том, что Христос не является абсолютной истиной, и что вы по этому поводу можете пояснить? По учению христианской церкви, Христос – это только одно из лиц Троицы, целостный и нераздельный. И поэтому вы правы, что абсолютная истина принадлежит не Христу, а всей Троице. И вот тут, вот, правда, есть некоторые различия учения о Троице у католиков и православных. Некоторые вот оттенки такие, так называемая проблема и постулат филиокве, то есть исхождение, догмат исхождения Духа Святого от кого, от какого лица Троицы. Если православные считают, что Дух Святой исходит только от Отца, то католики учат, что Дух Святой исходит от Отца и Христа, от Отца и Сына, то есть филиокве, и Сына исходящего. Вы знаете, для нас это действительно тоже очень актуальный вопрос. Вот в частности, я знаком несколько с учением Григория Паламы о трансформации как бы энергии. То есть изначальной энергией является Бог Отец, и все остальное является, то есть Он является источником энергии. И именно от Отца исходит Святой Дух. Это именно близко философскому пониманию абсолютной истины в вайшнавизме. Потому что в вайшнавизме считается, что абсолютной истиной является Верховный Отец или Господь Бог Кришна, из которого исходит все, в том числе дживы. Дживы, то есть индивидуальные духовные существа. И в этом смысле как раз Христос относится к джива-татве, то есть, или шакти-авеша-аватари, как его еще называют. То есть это душа, которая была наделена особыми полномочиями, так сказать, пришла, спустилась на эту землю для того, чтобы выполнить определенную миссию и для того, чтобы, так сказать, некий божественный план осуществить на определенном таком ареале земном. Таким образом, по сути дела, здесь нет противоречия между догматами христианства и вайшнавизма, поскольку, когда вы говорите, что Христос есть воплощенный Бог, и учение об аватаре, то есть о том, кто нисходит, он является как бы представителем Бога и наделен его божественными энергиями, наделен для выполнения своей миссии. Но вместе с тем, являясь Богом, он не является абсолютной истиной. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы абсолютно правы. Достаточно вспомнить символ веры христианский, когда, собственно, как бы иерархические отношения между Отцом, Богом Отцом и Иисусом Христом устанавливаются. Кроме того, подчеркивается равная степень всех лиц Троицы, и единство, и целостность, нераздельность всех ипостасей Троицы. Вот можно как бы процитировать частичку символа веры про Христа, христологическое учение. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, прежде вся выше, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и вочеловечившегося». То есть это получается чистым образом аватара, потому что «сшедшего с небес» – это как раз аватара переводится «тот, кто нисходит». «Вочеловечившегося», то есть как раз и принявшего человеческий облик. Принявшего человеческий облик через женщину, через Деву Марию. Я правильно понял? Совершенно верно. Аналогии явные. Вы упоминали, что в Евангелии и апостолы, и многие, так сказать, персонажи, которые упоминаются в Евангелии, обращались к Иисусу Христу как Рави, то есть учитель. То есть можно сказать, что одной из миссий Христа, когда Он снизошел с небес по символу веры, православному символу веры, то есть как аватара спустился для выполнения определенной миссии. Так вот, одной из этих целей, миссии его было учительство. То есть он явился как учитель, да? Несомненно, при жизни он прежде всего выступал как учитель человечества. Как религиозный учитель, духовный учитель, правильно, именно духовный учитель, который, кстати, учительствовал не только словом, но и примером и служением, непрерывно производя исцеление и вмешиваясь в какие-то процессы жизни и мешаясь в совершении зла. Например, когда-то он даже спас женщину от уничтожения, от убийства за грехи. Помните этот эпизод Евангелия? Но уже после того, как он вознесся, то он уже выступал вроде мессии. Христос – это по-гречески мессия, помазанник. И он как бы, самая ведь главная цель его воплощения на земле было быть спасителем человечества. И с этой миссией он снизошел на землю. Вот это очень интересное слово, вы его часто упоминаете, служение. По сути дела, духовная практика вайшнавизма, она основана на культивировании этой идеи служения, служения Кришне, служения преданным Кришне. И не случайно опять высматривается определенная параллель между вайшнавизмом и учением Христа, в том смысле, что ачарья – это тот, кто учит своим примером. И мы можем вспомнить, чему учил Христос своим примером. Например, в тот самый день, когда он собрался с апостолами накануне своего распятия, Тайной вечери, он омыл ноги апостолам и говорил, что тот, кто хочет быть между вами большим, пусть будет другому слугой. То есть вот эта вот идея служения, она также культивировалась Христом. И если в христианстве мы говорим о том, что, так сказать, адепт, исповедник христианской веры называет себя как бы рабом Божьим, не случайно, например, даже Папа Римский, он, ему присущ такой титул «раб рабов Божьих». То есть тот, кто как бы обладает наибольшей духовной властью, он должен оказывать наибольшее служение пастве. И, например, в вайшнавизме существует такое понятие, как дас. Тоже дас – это как бы слуга. Вот, это как бы приставка, это как бы приставка к духовному имени даже. То есть там раб Божий, в вайшнавизме мы видим дас. Я и хотел вам как бы это параллель провести. Если преданное служение у вайшнавов, то этот же как бы смысл вот это и основа поведения христианина и смысл его жизни, что мы называем себя рабами Божьими, то есть абсолютно преданное служение как своему Господу, Господину, Повелителю безусловному. Именно это так. А теперь я должен еще добавить еще одну, что вот вы упомянули Тайную вечерю, и вот тут немножко просто забыли, и я хочу акцентировать момент, когда он говорил о служении, как служить и чему служить. Когда он на Тайной вечере, ведь что он совершил, так называемое хлебопреломление, когда он хлеб преломил, благословил, раздал и сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое за выломимое». Потом благословил чашу в конце вечери и сказал: «Сие есть кровь моя Нового Завета», то есть Нового Союза Бога с человеком, «за многих проливаемая». И самые сокровенные слова он сказал: «Творите сие в мое воспоминание». Не только как обрядовую сторону, но творите служение жертвенное за других в мое воспоминание. Делайте то же, что и я. Я иду на жертву, идите вы на жертву ради близких. В таком случае, не кажется ли вам, что сама по себе жертвенность может выступать критерием глубины духовности человека? И в этом случае совершенно не важно, какой он конфессии принадлежит, какой деноминации, как вы говорили. Самое главное – это действительно жертвенное служение, служение Богу и оказание ему всех, значит, оказание ему всех возможных знаков почтения. Вот-вот-вот. Именно служение преданное, жертвенное, беззаветное служение Богу, но не идеи. И, между прочим, самая основная, первая и самая большая заповедь у христиан – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей мыслью твоей», то есть всеми своими, как говорится, свойствами своей души, своего интеллекта и своими физическими силами. То есть посвяти всего себя именно Богу. Это очень интересно. И таким образом, как бы разговор нас сам подвел к той проблеме, которую мы вначале затронули в нашей беседе. Почему же все-таки вот этот идеологический компонент, то есть служение некой отвлеченной идеей, служение лицам, служение каким-то партиям, порою перевешивает в религии? Почему происходит такое разделение, ненависть? И почему, так сказать, вырождается, то есть не преломляются все те заповеди, которые оставлены, и они вырождаются в идеологию и вражду? По учению христианской церкви, церковь является телом Господа Иисуса Христа на земле. Но ведь памятуя, что состоит эта церковь из людей, и есть как бы мистический компонент, духовный, божественный этой церкви. И есть земной, человеческий. А людям свойственно заблуждаться, грешить и делать то, что мы называем своевольничать. Владимир Васильевич, вы часто говорили об ортодоксальном христианстве, к которому относили католицизм и православие, и упоминали протестантизм. Не является ли протестантизм некой реакцией вот как раз на то закостенение, что ли, когда живительная влага христианства, вот это русло этой реки стало иссушаться постепенно? Что вы можете об этом сказать? Совершенно правильно. Вы верно сформулировали суть протестантского течения. А само слово протестантство от слова протест возникло. И именно была реакция от искажений первоначального христианства древнего и вот, искажений, вот, в общем-то, действительно загрязнение человеческой идеологизации церкви. И в результате борьбы, между прочим, произошло сначала протестантское вот это движение. В нем возникло вот это лютеранство, кальвинизм, баптизм и разное пресвитерианство. Даже англиканская церковь отделилась от римской церкви, стала это тоже форма протестантства. Вот это, их очень много на самом деле. Но заметьте, что в дальнейшем, вот в наши веки, на наших глазах, в 60 1965 году на Втором Ватиканском соборе католическая церковь сама предприняла как бы реформацию, реформы внутри себя. И многие вещи исправила и подвела как бы к тем же канонам, которые требовали. И нормы церкви, каноны исправила, и нормы поведения изменились. Обрядовая сторона во многом изменилась. И даже некоторые догматические стороны смягчились. Тоже филиоквы сейчас стало приемлемо от отца через сына исходящего, компромиссная форма символа веры. Ну, и вопрос о реформе вот этой, предпринятой Иоанном 23-м и продолженным Павлом VI папами, и привели к тому, что многие противоречия, мало того, православие с католицизмом сгладились и с протестантами сгладились. Поэтому стало возможно более широкое распространение так называемого экуменического движения церкви, как бы на сближение всех церквей в едином русле Христа. Но если говорить о самих названиях, почему католицизм, почему православие? Ну, тут вот что я должен сказать. Сама вот западная церковь называется Римско-католическая церковь. А более правильно, значит, Римско-католическая ортодоксальная церковь. В переводе это значит Римская церковь, католическая или кафолическая вселенная, а ортодоксальная это и есть православная правоверная церковь. Восточная церковь называется Греко-кафолическая ортодоксальная церковь. Ну, ясно, что подчеркивается, выделяется только одна обрядовая сторона. А и та, и другая вселенская церковь, апостольская церковь. Вот христианская церковь, у нас один и тот же Христос, одна и та же Дева Мария, одни и те же апостолы, одни и те же таинства. Здесь различия невелики. Оно просто раскол, можно сказать, несколько и в догматическом, и в административном, в идеологическом плане приобрел то, что стали акцентировать одни свою вселенскость, а другие свое православие, правоверие. На ваш взгляд, можем ли мы прогнозировать такое развитие вот этих вот течений экуменизма в современном мире, что очень большое влияние будет на него оказывать практика распространения вайшнавизма? И может ли вайшнавизм влиться в это движение экуменизма? Ну, может быть, это не все радиослушатели знают само понятие экуменизм. Поэтому вообще айкумена по-гречески – это обитаемая вселенная. Это как бы объединение всех христианских в начале было церквей разных направлений, возвращение в единое русло. Но в дальнейшем экуменическое течение приобрело более широкие черты. Иудаизм, ислам – и христианство, то есть уже за рамки вышло. Не исключена возможность, что в эту монотеистическую единую реку сольется и вайшнавизм. Это очень интересно, особенно вот упоминание вами термина монотеизм, то есть это как бы единый фундамент, когда поклонение единому Богу, это объединяет все вот эти религии, вайшнавизм и аврамические религии, упомянутые вами. Ну, конечно же, ведь монос – это единый Бог, и поклоняемся мы Богу и всем его проявлениям во всех разнообразиях. И, как я понимаю, вайшнавские учения об этом и упоминают, что Бог единый, Кришна, он является источником всех остальных проявлений его, все остальные полубоги – это всего-навсего проявления, как это у вас, экспансии, трансформации, да, и воплощение Бога. Тут никаких нет противоречий с христианством, потому что христианскому учению мы уже о Троице знаем ипостасев, но потом, если, так сказать, его экспансии творения мира, он творил там духовный мир, и ангелов, архангелов и так далее, целое учение об ангельских там иерархиях существует, специально ангелология о многих сущностях, также как бы учение о святых, которые переходят в другой мир, и который занимает иерархическое свое место во Вселенной. Огромное вам спасибо, Владимир Васильевич. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем первую беседу с Владимиром Васильевичем Головановым, известным исследователем древних эзотерических традиций, сотрудником Центра социальной психологии и психотерапевтом.